как устроить красный угол. По обстановке жилища человека часто можно понять устроение его сердца. В кельях старцев, где приходилось бывать автором этих строк, стен зачастую видно не было, иконы висели в них повсюду. Входя же в жилище человека невоцерковленного, можно увидеть огромные портреты детей или календари с обнаженными женщинами, или гигантские постеры рок-групп, или теперь уже почти везде телевизоры на пол стены. А рядом с телевизором можно увидеть маленькую иконочку с ладонь, а то и с пол ладони. Что любит человек, тому и уделяет место в сердце и в своей комнате. Но, имея иконы в доме, следует относиться к ним благоговейно. Перед ними надо возжигать светильники во время молебствий и гасить по окончании таковых. Следует ухаживать за образами, обметать с них пыль, протирать, всячески содержать их в чистоте. Во время домашнего богослужения хорошо кадить благовонным ладаном и фимиамом, сопровождая каждение песнопениями и молитвами. Имея постоянно перед глазами святые образа, мы невольно удерживаемся от празднословия и злословия, от кощунственных или предосудительных речей и поступков. Так у нас в доме создается домашняя церковь, где благоговение и благочестие, где грешно вести себя дурно пред лицом Господа и святых Его. Однако это не отменяет нашу приходскую жизнь и посещение церковных служб. В наше время комнаты христиан не всегда бывают достаточно просторны, и люди ставят иконки, особенно издаренных, на книжные полки под стекло рядом с книгами. Не очень это правильно, но куда деться? Хуже держать подаренное от сердца под спудом. Надо только заботиться, чтобы книги в полках были тоже духовные. Красный угол, то есть красивый, прекрасный, нужно постараться устроить в восточном углу комнаты, хотя это не всегда возможно из-за современных архитектурных планировок. Ни в коем случае не рядом с телевизором. Лучше бы телевизора вовсе не было в доме. Рядом с местом молитвы не должно быть фотографий, семейных или каких-либо иных. Угол, то есть два сходящихся простенка за домашним иконостасом, должен быть совершенно чистым. Счастливы те, у кого есть для него родовые иконы, принадлежавшие предкам. Большие иконы или киоты в обычае сверху было покрывать кружевной тканью или рушником. В оформлении красного угла принимают участие все члены семьи, они украшают его резьбой, выпиливанием и тому подобным. Свечей в подсвечниках может быть произвольное число, а лампад – одна или лучше три, под тремя главными иконами Иисуса – Спасителя в центре, Божьей Матери слева и Иоанна Предтечи справа. На одном из этюдов живописца Василия Сурикова, который называется «Деревенская божница», мы видим как раз три лампады. Хорошо устроить иконостас в виде большого складня – из двух или трех досок, двухчастного или трехчастного, соединенных между собой рояльными петлями. Такой складень иконостас удобно поставить на столик в углу или повесить между двух стен. На нем уже располагаются иконы и лампады. При этом не возникает трудностей со сверлением бетонных стен под подвеску образов. Свой красный угол должен быть и в детской, или иконке над детскими кроватями, и на кухне, где хозяйка с молитвой готовит, где современные семьи часто трапезничают. Образа должны быть и в прихожей, чтобы приходящий в дом мог перекреститься перед ними. Святое Евангелие, молитвословы, псалтирь надо держать вблизи икон. Хорошо и правильно будет устроить угловой шкаф-киот, в котором разместятся и иконы на двух верхних полках, и священное писание под ними – а за дверцами нижнего отдела будут храниться свечи, ладан, освященные вода и масло. Такую святыню, как освященную в Троицын день вербу, принято ставить, придя из церкви, в воду, и когда она даст корни, высадить в землю.